Глава 80. Они еще помолчали. Джеку требовалось время, чтобы принять и осмыслить многое из того, что он услышал. А еще он беспокоился, что уж сейчас-то Крафт наверняка уйдет. Но тот опять не ушел, ожидая новых вопросов. «Я еще спрошу, сэр». «Спрашивай». «А я смог бы научиться так же, как вы, рукой?» «Наверное, смог бы», – пожал плечами Крафт. «Правда? А вы меня научите?» – подпрыгнул Джек. «Но, во-первых, это дело не одного года. А во-вторых, ты и на своем месте неплохо справляешься. Я бы рукой такой сфероид ни за что бы не сбил. А вот ты гранатой запросто». «Мне помогали», – вздохнул Джек. «Ну, разумеется». «А вот еще скажите, вы ведь из-под самой крыши ангара падали, это правда? И прямо на бетонный пол?» «Это тебе Шойбле рассказал?» «Он думал, вы его не заметили». «И что он видел?» «Что вы упали и встали, как ни в чем не бывало». «Это не совсем так. Я крепко ударился, и потом 3 дня у меня ребра болели». «Другой бы ребер не досчитался, а у вас только болели». С некоторой претензией заметил Джек и вдруг спросил. «А Таргары тоже инсайдеры делали?» «Не могу сказать наверняка, Джек. Может, инсайдеры, а может, уже люди. Они ведь во множестве перенимали инсайдерские технологии». «Но ведь не все». «Не все». «А вот эти сфероиды, их кто строил?» «Инсайдеры, но очень давно. Эти корабли прибыли еще из Старой Империи, может быть, 1000 лет назад». «Правда? А выглядят как новенькие, ну, в том смысле, что неплохо выглядят». «Прежние инсайдеры были великими мастерами, а мы, увы, всего лишь их тень». «Но почему?» «Войны, бегство, дробление народа – все так же, как у людей. Войны уничтожают архивы, прерывают процесс обучения, передачу знаний от старых к молодым. Вот так постепенно теряются технологии. Ты же видел, как я бледно выглядел в этом большом корабле? А ведь меня считали экспертом». «Сэр, но как же они незаметно доставляют эти корабли сюда? Ведь у них целые флоты этих сфероидов». «Их не доставляют, Джек. Они давно здесь. Они находятся в подземных ангарах, которым тоже не 1 сотня лет. А потом получают экипаж и вперед выполнять задачу». «А экипажи-то откуда? Ведь их всех взорвали ядерными бомбами». «Но ты ж сам там был, в этих подземных ангарах. И ты знаешь, как легко ходят в толще земли чудо-корабли. Фризы и Норзы не все погибли. Они отступили, укрылись на других планетах. А теперь, возможно, решились на реванш». «Их здесь так много?» – поразился Джек. «А много и не нужно. Здесь могут находиться небольшие гарнизоны, которые поддерживают в порядке материальную часть. И год за годом, десятилетие за десятилетием, ждут своего часа, накапливая информацию и совершенствуя боевую выучку. А потом такие гарнизоны послужат точками для развертывания основных сил десанта, который прибудет с далеких планет, или из пунктов накопления, которые могут находиться в паре километров от нас». «С тысячами солдат?» «С сотнями тысяч, Джек. Фризы с Норзами уже воевали против людей. И можешь не сомневаться, извлекли нужные уроки». Эта новость окончательно добила Джека. Он сидел, глядя в темноту, и очень отчетливо представлял себе огромные подземные полости, забитые марширующими носорогами. Это было страшное видение. «Но почему вы мне это рассказываете, сэр? Это ж, наверное, секретная информация». «Не секретно, но для внутреннего пользования. Если уж с тобой откровенничает капитан Лефлер, то мне и подавно можно. К тому ж ты не болтун, и сам знаешь, кому это можно рассказывать, а кому нет. Правильно?» «Ну...» – Джек пожал плечами. «Думаю, что Хиршу можно, а вот Шойбле не стоит». «Молодец, разобрался. Ну, а теперь спокойной ночи. Завтра у нас полно новых дел». Крафт встал и пошел к ангару. И только сейчас Джек заметил, что собеседник немного сутулится. Похоже, старшина тоже устал.